Глава 5. «Нет, не хотел». Я отрицательно качнула головой, еле произнося предательски прерывистые слова. Проклятие. Из-за запаха альфа я не могла нормально дышать. Он пробирался в сознание. Против воли дурманил хуже самого крепкого алкоголя и на мыслях оставлял трещины. Я раз за разом пыталась взять себя в руки. Ненавидела себя за слабость перед тем, чему хотела противостоять, но не могла этого делать. Из-за этого еще сильнее терпеть не могла Вавилона. Мысленно желала ему гореть в аду. «Почему ты так нервничаешь?» — спросил Альфа, наклоняясь ниже, одним лишь непроницаемым взглядом подавляя. «Может, мне поцеловать тебя, чтобы ты расслабилась?» «Прекрати! Я все это говорил несерьезно. Я не договорила. Вавилон положил свою огромную ручищу мне на талию. Сжал ее, и я вздрогнула. Интуитивно дернулась в сторону, желая избежать такой близости с Альфой, словно он являлся опасным огнем. Но когда Вавилон наклонился и своими губами прикоснулся к моей шее, я замерла, словно меня парализовало электрическими разрядами. Там, на коже, полоснули огоньки, слишком горячие, полыхающие, распространяющиеся по телу, словно яд. Губы у Вавилона очень жесткие, даже грубые. Поцелуй точно такой же. Мне казалось, что он не пытался меня расслабить. Скорее, наказывал. Медленно, но слишком ощутимо. Истязающе. Будто зверь, который мог сожрать, и для себя грани не видел. Но пока что просто зло играл. «Перестань!» Ладонь дрогнула, но я попыталась оттолкнуть Альфу. Ни черта не получилось. Он как чёртова скала. С губ сорвался судорожный выдох, и я еще несколько раз изо всех сил ударила Вавилона в плечо. Чёрт. Этим ничего не добилась, но, пытаясь вырваться, поёрзала. Случайно потёрлась об Альфу, чувствуя, как он оскалился. Почему-то замер. Мне даже казалось, что вот-вот отстранится. Было в этом чёртовом моменте нечто пожирающее нас обоих. А Вавилон с первой встречи произвел впечатление Альфы, который уничтожал все, что действовало на него против воли. И в этот момент я надеялась на него. Словно в замедленной съемке смотрела на него. На то, как ледяные зрачки пылали, а потом, с очередным вдохом, он вновь оскалился и опять набросился на меня. С пожирающими инстинктами, животным порывом. Сорвал с меня футболку. Зубами впился в плечо и, подхватив на руки, усадил за стол. Жар, все это время бегущий по телу, только усилился и, словно испепеляя сознание, погасил его. Я провалилась в темноту. Просто отключилась. Придя в сознание, я резко села. Вернее, попыталась это сделать, но тело тут же сковало нитями сильной тяжести, из-за чего я обратно опустилась на что-то мягкое. Болезненно поморщившись, несколько раз моргнула, понимая, что я сейчас лежала на кровати. Это точно была спальня Вавилона, но самого Альфы тут не было. Во всяком случае, его запах не был настолько сильным, из-за чего теперь я хоть как-то, но могла дышать. «Пожалуйста, не вставайте. Вам нужен отдых». Услышав знакомый голос, я обернулась. Увидела доктора. Он стоял около стола и что-то смотрел в ноутбуке. «Что произошло?» Я напряглась. Прислушалась к ощущениям своего тела, но кроме удушающей слабости, ничего не ощутила. Разве что шея и плечо ныли. Те места, к которым прикасались губы Вавилона. «Вы потеряли сознание». Доктор оторвал взгляд от ноутбука и посмотрел на меня. «Я так понимаю, что это произошло из-за слишком близкого присутствия Альфы. Сколько лет вы принимали подавители?» «Почти всю жизнь». Мне не хотелось открывать доктору подробности своей жизни, но его лицо было слишком напряженным. «К чему этот вопрос?» «Понятно. Естественно, это сказалось на вашем организме. После стольких лет подавителей ваше тело находится в плохом состоянии. Судя по анализам, на данный момент оно физически не может принять альфу. Только во время течки. А? Я опять попыталась приподняться. При этом прикрылась одеялом, в которое была укутана. Течка приведет ваш организм в порядок. Раньше, чем она наступит, секс с альфой невозможен. Я уже сообщил об этом вашей паре. Мне понадобилось время, чтобы понять слова доктора и осознать, что моей парой он назвал Вавилона. Из-за подавителей ваш цикл тоже сбился. И, опять-таки, судя по анализам, течка может наступить в любой момент. Мужчина подошел ближе и сел на стул. Внимательно посмотрел на меня. После этой течки, если вы больше не будете принимать таблетки, ваше состояние, как омеги, улучшится. Особенно, если эту течку вы проведете с альфой. «Не говори этого!» Я стиснула зубы. «Мне нужны подавители. Я не хочу с кем-либо проводить течки». «Это ваше право, и я не собираюсь лезть не в свое дело. Но вы должны понимать, что ваш организм требует альфу. Близость с ним действительно улучшит ваше здоровье». «Мне и так отлично», — сказала раздраженно. Опустив голову, закрыла глаза и сильно зажмурилась, но, почувствовав на себе слишком пристальный взгляд доктора, обернулась к нему. «Почему ты так на меня смотришь? На мне грибы выросли?» «Впервые вижу омегу». «Интересно», — он пожал плечами. «Вы действительно нечто. Красота омег не преувеличена. Если вас еще одеть как девушку, убрать волосы с лица и исключить повадки парня...» Мне не нравилось, как на меня смотрел доктор. Словно я была экспонатом в музее. Но, с другой стороны, мне на нечто подобное было глубоко плевать. Существовали куда более весомые проблемы. Например, мое крайне паршивое самочувствие. Я опять легла на кровати и закрыла глаза. Хотела подождать хотя бы пару минут, когда голова перестанет кружиться. Но в итоге опять отключилась. В следующий раз я пришла в сознание ближе к утру и, делая очередной вдох, поняла, что Вавилон находился рядом. Открыла глаза и в полумраке комнаты увидела Альфу. Он сидел в кресле. Поза ленивая. Спокойная, но все же в нем незримо чувствовалось напряжение. Очень сильное. То, которое сдавливало воздух и сжигало его. «Что ты тут делаешь?» — спросила, опять кутаясь в одеяло. Хотела отползти к противоположному концу кровати, но меня это никак не спасет. Зато покажет мой страх. «Смотрю на тебя». Я приподняла бровь и поджала губы. «Во мне нет ничего интересного». Я взяла подушку и положила ее перед собой. Сжала ее пальцами. Сделала это настолько сильно, что ладони онемели. «Мне больно, когда ты рядом. Твой запах душит». «Ты пахнешь, как ад». Было в этих словах нечто такое, из-за чего я притихла. Ощутила жжёную горечь и шепотом спросила. «Тогда почему ты тут?» Я долго смотрела на Вавилона. Ждала ответа, но его не получила. А воздух в комнате тем временем становился более тяжелым, почему-то раздирающе болезненным. «Мне нужны подавители». Сказала уже более громко. «Твои люди их забрали?» «Нет». «Почему?» Я резко выпрямилась. «Ты же говорил, что они поедут за ними». «Твоих таблеток больше нет». Мне показалось, что я ослышалась. Легче поверить в то, что и мой мозг начал сбоить, чем в то, что я только что услышала. Ведь слова Вавилона были подобны смертному приговору. «Что ты такое говоришь? Твои люди не смогли найти таблетки? Они в Карнке, в заброшенном отеле, в котором сейчас находится моя стая. Я спрятал подавители в своей сумке. Она лежит в шкафу на самой верхней полке. Их больше нет». Вавилон одной фразой оборвал поток моих слов. Ставил перед фактом, но я не успокаивалась. «Я не смогу без подавителей. Мне нужно их принять». «Посмотри на меня, глупая Омега». Его ладонь легла на мою щеку. заставила вздрогнуть и замереть. «Ты больше не будешь пить подавители. Моя вина, что я не принес их тебе. Я за это сполна заплачу». «В каком смысле?» «Я бы хотел, чтобы ты скрыла запах. Ты как грёбаный ад. Но еще больше я, черт раздери, хочу, чтобы ты этого не делала. В какой-то степени я рад тому, что твоих чёртовых подавителей больше нет». Он наклонился ближе. Посмотрел прямо в мои глаза. «Я признаю тебя как свою пару. Как свою женщину. И отдавать тебя не собираюсь. Ты моя». «Шутишь?» Я улыбнулась. Получилось криво и нервно. «Не нужно меня никак признавать. Тем более как женщину. Еще и свою. Я парень. Жил, как он, и собираюсь жить дальше. Я иначе не могу и не хочу. Тем более у меня нет никакого желания иметь с тобой какие-либо отношения. И что с моими подавителями? Они есть. Есть. В сумке лежат. Твои люди их не нашли? Я позвоню кому-нибудь из своей стаи и скажу, чтобы мне их привезли». «Вместо подавителей я дам тебе нечто другое». Вавилон большим пальцем еле ощутимо провел по моей щеке. Почему-то в этот момент его глаза казались особенно страшными, а шрамы, идущие через лицо, в этой темноте выглядели особенно глубокими. «Смерть того, кто сейчас уничтожает твой мир». «Я тебя не понимаю», — сказала, качнув головой. Но Вавилон сказал лишь одно — «Спи», после чего встал и пошел к двери. Я напряженно всматривалась в темноту и, как только послышался хлопок закрывающейся двери, встала с кровати и, несмотря на слабость, побрела искать свой телефон. Нашла его на том же месте, на котором оставляла — на тумбочке. Я собиралась позвонить кому-нибудь из своей стаи и спросить про таблетки. Но стоило мне включить телефон, как на экране тут же высветилось множество оповещений о пропущенных звонках. Сердце забилось тревогой, и я быстро набрала номер Лерсона. «Нуб! Дьявол, где ты пропадаешь?» Альфа ответил почти сразу, но стоило мне услышать его панический голос, как тревога усилилась. Лерсон всегда был спокойным. Даже на самые паршивые ситуации смотрел позитивно. И то, что он сейчас явно был не в себе, уже наталкивало далеко не на самые спокойные мысли. «Что-то случилось?» «Да, Помпей. Он захватил Карнку. Наша стая... Боже, ну ты не представляешь, что он с нами сделал. Томаса и Энна больше нет. Люди Помпея, они...» «Лерсон, успокойся», — быстро сказала, хотя уже сама не могла говорить о спокойствии. «Нормально расскажи, что случилось. В каком смысле Томаса и Энна больше нет?» «В прямом, черт! Они пришли поздно ночью. Наши подняли тревогу, но им было плевать. Они сами начали вытаскивать нас из комнат, как шавок каких-то, мерзких крыс. Заставляли нас становиться на колени, ползать в своей же крови, жрать землю. Они... Что они еще сделали?» Все внутри меня перевернулось и сжалось. Я задавала вопрос, но будто бы была в своем личном кошмаре, в котором не могла говорить, дышать, существовать. «Нуб, чёрт!» Лерсон не ответил, и это было самое страшное. То, что превращало мои внутренности в битое стекло. «Где ты? С тобой сейчас все в порядке? Что с остальными?» «В порядке?» — голос парня дрогнул. Он не был очень сильным парнем, но достаточно мужественным, моментами даже жестким. И как же дико было слышать в нем это опустошение, переплетенное с надрывом. Словно по его щекам сейчас текли слезы. «Стая у Помпея! Я смог убежать! Кажется, некоторым тоже удалось это сделать, я точно не знаю, но понимаю, что меня ищут. Мне даже кажется, что мне специально дали уйти, чтобы поохотиться. Нуб, нужно что-то сделать, иначе Помпей всех убьет. Я боюсь даже подумать, что он прямо сейчас с ними делает. Что его люди...» Каждое слово Лерсона словно гвозди, которые я глотала. Давилась ими и собственной кровью, но продолжала жрать боль, ведь именно она сейчас составляла мою реальность. Ту, в которой Помпей не просто уничтожил все, что было моим. Он это изувечил, втоптал в грязь, унизил. «Спрячься и не выходи из укрытия. Сделай все, чтобы тебя не нашли». Я не отдавала приказ. Я умоляла. «Я попытаюсь что-нибудь сделать». Лерсон что-то сказал, но я уже ничего не слышала. На глаза легла пелена. Ярость, с которой я желала Помпею смерти. Мучительной, долгой, болезненной. Но с ней сейчас набирала его номер и, приложив к уху, слушала гудки, ожидая ответа.